Глава 19. «Бабушка! Мадам! Олег! Славчик просыпается!» — вопила Ася, стоя у детской кроватки. Олег, уже собиравшийся уходить, бросался из передней обратно в спальню и спешно ловил и целовал розовую пяточку сына. Мадам вбегала из столовой в переднике. Наталья Павловна торопливо подымалась с постели и облачалась в старомодный капот, чтобы не пропустить захватывающую картину пробуждения и утреннего туалета ребенка. Славчик потягивался, закидывая ручки за голову и выпрямляя ножки. Вот он приподнимает животик, чтобы встать мостиком, при этом весь сияет. Этот плутишка отлично сознает, какую радость он доставляет окружающим своими гимнастическими упражнениями. Для Натальи Павловны пододвигали к кроватке ребенка стул, и она часто подолгу просиживала в глубокой задумчивости, созерцая крошечное личико правнука. Вспоминала ли она своих сыновей, искала ли сходство с родными чертами, старалась ли проникнуть в будущее ребенка? Лицо младенца было захватывающей книгой, над страницами которой задумывались поочередно все. Оно было изменчиво, как облачко. Вот слегка нахмурился лобик с пушинками, обозначающими будущие брови. Не рассердился ли Огонюшка? Вот широко улыбнулся беззубый ротик, похожий на ротик рыбки. И вдруг просияло все личико, а глаза с голубоватыми белками засветились такой безыскусственной и светлой радостью, что лица окружающих людей не могут не расплыться в ответную улыбку. Улыбка также неожиданно пропала, и углы ротика опустились. Трогательная, беспомощная, растерянная гримаска и жалобная «увя» или «ля». Плач становится громче, и в нем слышатся ноты отчаяния. Молодой человек уже ни на что не надеется и махнул рукой на всю свою жизнь. «Что с моим Огонюшкой? Он мокренький? Или хочет на ручки к маме?» «Ася, ты опять качаешь его. Ты избалуешь ребенка? Положи сейчас же». «Нет, бабушка, не избалую. Я лучше всех знаю, что ему надо. Он хочет, чтобы мама спела ему про котика-кота. Бабушка, смотри, смотри, он улыбается». Вечером начинались пререкания с Лёлей. «Дай его теперь мне, Ася. Ты забываешь, что я крестная. Посмотрите, как ему идет нагрудник, который я принесла. Моя мама велела передать, что придет сегодня к ванночке. И, пожалуйста, Ася, уступи маме его и вытереть, и одеть. Ты знаешь, как мама это любит?» Перед камином протянута веревка, и на ней неизменные пеленки, распашонки, чепчики, на рояле погремушки. Шуман, Шопен и Шуберт забыты. Ася играет только колыбельные, подбирая Гуленьки и кота. Дождалась, что ее вызвали в педчасть и предупредили, что она в обязательном порядке должна сдать полугодовые экзамены. По этому поводу Лёля злорадствовала совершенно открыто. «Ну вот, теперь он будет мой. Теперь уж хочешь, не хочешь, а купать его и нянчить буду я». Вскоре после Рождества вечером Ася задержалась в музыкальной школе дольше обыкновенного, репетируя в зале лунную сонату, которую ей предстояло играть на концерте. Олегу пришлось прождать ее в вестибюле школы. Возвращались они бегом, тревожась, что Славчик изголодался. В передней их встретила Лёля, а из спальни в ту же минуту донесся нетерпеливый голодный крик ребенка. Скинув пальто и расстегивая блузку, Ася бросилась в спальню. Олег повесил пальто жены и, обернувшись на Лёлю, увидел, что она стоит с опущенной головой, опираясь о стол. «Олег Андреевич,

в доме у Балаговской. Чем же кончился весь разговор? Опять стал повторять, что ему жаль меня, и предложил подумать. Я ответила, что думать тут не над чем. Стать агентом я не могу. Тогда он сказал: «Мне жаль вас, вы становитесь на опасный путь. Мы можем вас запрятать очень далеко, разлучить вас с матерью. А впрочем, я надеюсь, что вы еще одумаетесь. Вы девушка умная и не захотите стать врагом самой себе. Завтра вы подойдете ко мне еще разок. Я спущу вам пропуск к 11 часам. Олег Андреевич, если бы вы могли представить, как мне страшно!» И она содрогнулась. «Не отчаивайтесь, Елена Львовна. Такие угрозы не всегда приводятся в исполнение. Это просто их система — запугивать человека. Я был в таком положении. И однако же, несмотря на мой категорический отказ, до сих пор цел. Держитесь. Позволить затянуть себя в это болото — это хуже и ссылки, и лагеря. Могу вас уверить, не давайте им подметить в себе колебания или страх. В таких случаях, чем категоричнее ваш отказ, тем лучше. Знаю тоже по опыту. А что, если он меня арестует? Мама с ума сойдет, если я вдруг исчезну. Могу обещать вам, Елена Львовна, что завтра же прямо со службы заеду к вам. И в случае несчастья, как только смогу, поддержу Зинаиду Глебовну. И не я один. Вы знаете, как мы все любим и уважаем вашу маму. Заключение. Холодно, темно, страшно. А вдруг меня будут бить? А вдруг меня... Елена Львовна, почти, наверное, вас не задержат. Ведь вам не предъявлено обвинение, пусть вздорного, а все-таки обвинение. Ну что же, сколько вы еще будете думать? Уже битых 3 часа мы с вами толкуем и все не можем столковаться. Отвечайте. Согласны? Я уже вам ответила. Предательницей я быть не могу. Как вы любите громкие, ничего не значащие слова, которых потом сами же пугаетесь. К чему наклеивать ярлыки? Каждую вещь можно рассмотреть с разных сторон. Возьмем пример. Должно произойти нападение на мирный дом, где дети, женщины. Вам случайно это становится известно? Ведь вы сочтете же своим долгом сигнализировать милиции. Или другой пример. Во время империалистической войны в России орудовали немецкие шпионы, в Германии русские. Обе стороны своих считали героями, чужих подлецами. Что вы на это скажете? Это совсем другое. Это за родину. А у нас за рабоче-крестьянское государство. Первое и единственное в мире. Какая же разница? Большая. Очень большая разница. Нет, не могу. Заладили одно и то же. Но не можете так сидеть здесь еще 3 часа. Еще подумайте. Я больше не могу оставаться здесь, не могу. Я пришла к вам в 11, а сейчас 4. Меня ждет мать. Она будет беспокоиться. Она не знает, где я. Вы что, смеетесь, гражданка? Какое нам дело до какой-то вашей матери? Для нас существуют лишь интересы государства. Сидите. Часа через 3 я приду, если успею. А то так завтра. Что вы? Как завтра? Разве можно не вернуться домой на ночь? Я не могу. Уверяю вас, не могу. Отпустите меня, пожалуйста. Вы что же, не понимаете, где находитесь, гражданка? Тут ваши «пожалуйста» и мамаша беспокоиться не помогут. Подпишите согласие сотрудничать. Тогда будем говорить, как добрые друзья. А не желаете, пеняйте на себя. Я рад помочь и вам, и вашей матери. Вы сами этому препятствуете. Но вы предлагаете мне подлость. Я не могу пойти на это. Скажите, какая самоуверенность, — говорит, словно полноправная гражданка. Как будто мы не знаем, что вы за птичка, перепелочка недостреленная. Ну да ничего, дострелим. Видите эту бумагу? Это приказ о вашем аресте. Мне начальник давно велит вас задержать, но я вас жалею за молодость. Все жду, что одумаетесь. Ну, а нет, дам ход приказу. Сколько мне еще с вами валандаться? Запрячу вас, куда Макар телят не гонял. А ГПУ может все. Штрафной концлагерь, под конвоем копать землю. Ходить будете под номером. Руки назад. А мать вашу в другой такой же. Поняли, наконец? Согласны теперь? Не знаю, не знаю, боже мой, какая я несчастная. От вас зависит. Можете даже очень счастливой стать. Вы молодая, интересная. Оденетесь. С нашими ребятами на вечера ходить будете. На курорт поедете, службу получите. Он сладко улыбнулся. От вашей службы лучше повеситься. Будете работать по специальности. Я вам уже присмотрел место рентгенотехника. Место рентгенотехника? Да как же? Ничего не выйдет, меня даже на биржу не берут. Коли я говорю, значит, будет место. Никакой биржи нам не надо. Завтра же получите направление. Валяйте, подписывайтесь. Чего вы боитесь? Я вам самые легкие, безвредные обязательства подберу. Вынуждать показания у вас никто не собирается. Клеветать на людей вас не заставит. Вы можете 10 раз прийти с известием, что ни за кем ничего не заметили. Нет, так нет, только и всего. По рукам, что ли? Лицо его сияло доброй улыбкой, будто он уговаривал ее пойти с ним в кино. Она молчала. «Есть такое? Согласны?» «Опять молчите. Решайте, черт возьми, в лагерь или на работу, ну?» Добрая улыбка спрыгнула с его лица, как лягушка. Лёля закрыла лицо руками. «Устраивайте на работу. Согласна. С тем только, чтоб без вымогательства. И еще условия. За близкими своими я следить отказываюсь, предупреждаю. А, впрочем, за ними заметить нечего. Я на работе только буду следить, и если что замечу, сама приду и скажу, вы меня не вызывайте. Ладно, договоримся. Вы увидите сами, как с нами хорошо работать. Надо только начать, еще как довольны будете». Мы вам конспиративную кличку придумаем. Что-нибудь изящное, экзотическое. Гвоздика или тубероза или олеандра. Лучше всего гвоздика. Так вы и подписывать свои сообщения будете. До свидания, товарищ Гвоздика. Чуть не сказал мадмуазель Гвоздика. И помните, никому ни слова, если не желаете попасть в лагерь. Зинаида Глебовна уже более 1,5 часа стояла на лестнице и, увидев, наконец, дочь, бросилась ей навстречу с тревожными восклицаниями. — Оставь, мама, не расспрашивай, потом объясню. Я очень устала. Она вошла в комнату и бросилась на постель. Зинаида Глебовна несколько минут постояла над ней. — Девочка моя! «Скажи мне только», — робко начала она. «Ах, мама, не расспрашивай! Ну, один раз в жизни не расспрашивай! Закрой меня, мне холодно!» Зинаида Глебовна укутала ее пледом и присела на край постели на кованом сундуке.